Глава шестая. Грей. Я мало разбираюсь в психологии. Имею лишь смутное представление о разных сознательных и подсознательных душевных процессах. Но то, что происходило во мне осенью, по возвращении из Парижа, является для меня совершенно загадочным и необъяснимым. Я сильный, здоровый человек, спокойно живущий в деревне, вдруг стал боязливым. Меня преследовало предчувствие чего-то недоброго. Каждое утро, бродил ли я по лесу со своим ружьем или садился в авто, чтобы предпринять дальнюю прогулку, меня охватывало ужасное предчувствие. Не то чтобы у меня распустились нервы. Я на охоте метко стрелял и в гольф играл очень хорошо. Пожалуй, даже лучше, чем всегда. Я не в состоянии был анализировать это чувство страха, но знал, что оно исходит не из нервов, а из мозга. Мне казалось, что меня подстерегает несчастье. Я всюду подозревал притаившегося врага. По ночам я часто просыпался и прислушивался, не звучат ли шаги. Я даже не боялся. Я предчувствовал опасность. Я изменил свое завещание и отослал его нотариусу. Я спешно урегулировал через своего агента некоторые неопределенные пункты в арендных договорах, сдаваемых мной в наем имений. Я знал, что имею только одного врага, а его пребывание в Англии было совершенно исключено. И все же я ждал смерти. В это время я жил в Грей-Мэннере, небольшой, но очень красивой вилле, которая составляла часть полученного мной наследства. Мое хозяйство было скромным даже для холостяка. Моя экономка, миссис Фультс, почтенная дама 64 лет, служившая еще дяде, которому я наследовал, и проводившая всю свою жизнь в Грее, где находилась в родстве со многими окрестными крестьянами, была очень приятной, честной и солидной женщиной. Ее племянник Адам был моим слугой. Кроме него был второй слуга, происходивший из той же деревни, кухарка и три горничные. Мне редко приходилось видеть их. Была еще мисс Симпсон, секретарша, нанятая для меня первоклассным бюро по найму служащих. Я несколько часов в день диктовал ей материалы для работы по исследованию преступников, книги, над которой я работал со времени моего ухода из Скотланд-Ярда. Это была маленькая 50-летняя женщина с седыми, аккуратно прорезанными посередине пробором волосами. Единственная сестра одного священника в Кембридж-шире, довольно симпатичная и скромная особа. Я раз в неделю приглашал ее обедать вместе со мной. Вообще же, я видел ее только во время нашей совместной работы или порой издали, когда она для развлечения каталась в парке или по улицам на велосипеде. Кроме того, у меня были на службе еще двое людей, живших вне моего дома. Бенджамин Адамс, лесничий, брат одного из моих слуг, и Сирил, мой шофер, прежде бывший на должности в Девоншире и представивший наилучшие рекомендации. Это был простой, очень ловкий парень. С этими людьми мне приходилось иметь дела каждый день. Ни один из них не имел оснований питать ко мне злобу, и все же я не мог освободиться от предчувствия, что мне угрожает смерть. Как-то утром, я помню, это было 1 ноября, я отправился на охоту в сопровождении одного лишь лесничего Адамса с двумя собаками. Мы находились на границе моих владений и охотились по полю на заблудившихся фазанов. Справа от меня тянулся на расстоянии полумили крутой, густо поросший сосной обрыв. Я шел впереди. Адамс следовал за мной на расстоянии 20 метров. Как вдруг где-то в обрыве раздался выстрел, и пуля продырявила мою фетровую шляпу. «Милосердный Боже!» — в ужасе крикнул Адамс и кинулся ко мне. «Что случилось?» Я показал ему свою шляпу. Он глядел на нее, разинув рот. Во враге ничего больше не было слышно, кроме журчания, струящейся внизу речки. Найти преступника казалось невозможным. «Идем домой, Адамс». «Должно быть, какой-нибудь мошенник шляется здесь», прохрипел он и боязливо посмотрел на обрыв. «Ввиду того, что он может наблюдать за нами, мы же не в состоянии разглядеть его из-за деревьев, «Вернемся лучше на большую дорогу», — сказал я. Бывало, если я шел слишком быстро, Адамс жаловался на ревматизм. На этот же раз он поспел к дороге раньше меня и по пути домой страшно спешил. «Та земля принадлежит Джеймсу Адамсу, моему племяннику, и Уильяму Крокомбу. Трудно представить себе более безобидных людей. Возможно, какой-нибудь деревенский парень играл со своим ружьем, которым обычно пугает ворон. Не случается ли туристам останавливаться у них на ночлег?» В этом Адамс сомневался. В тот же день я объехал на своем авто всю местность, чтобы получить нужные мне сведения. Ни один из крестьян не давал приюта туристам, и никто не видал в окрестностях незнакомцев. Что же касается ружья, то единственное, которое мне удалось найти, не заряжалось уже, очевидно, больше года. Я поехал в полицейский участок и оставил инспектору несколько строк. Вечером он явился. Важный, толстый и не склонный серьезно отнестись к происшедшему. «Вероятно, какой-нибудь мальчишка пугал зайцев, сударь», — решил он. Я показал ему дыру в шляпе. «Мальчишки не стреляют зайцев пулями такого калибра». Он почесал затылок. В этой истории, несомненно, было что-то странное, но он оставался к ней совершенно равнодушен. «Эти деревенские ребята — проклятые бездельники», — заметил он, качая головой. Он удалился, с удовольствием выпив предложенное ему вино. Дальнейшие расследования в окрестностях ни к чему не привели. Пару дней спустя я отправился в своем двухместном авто навестить друга. Не успел я проехать 2 миль, как ось переднего колеса сломалась, и я упал на мостовую, но отделался легкими ушибами. Сирил, мой шофер, уверял меня, что он ничего не понимает, но даже при том ужасном виде, какой представляло из себя авто, было ясно, что кто-то намеренно испортил механизм. Вследствие легкого ранения в колено я оказался прикованным на несколько дней к дому и работал в необычные для меня часы. Это обстоятельство явилось причиной того, что я случайно нашел дневник мисс Симпсон. Я неожиданно вошел в кабинет и заметил, что она пишет. Ни минуты не думая, что это может быть что-либо другое, кроме книги, над которой я работал, я поглядел через ее плечо. Перед ней лежал дневник, и она как раз заканчивала запись, относящуюся ко вчерашнему дню. НГ работал 2 часа, играл в гольф, обедал дома. После обеда уехал на своем двухместном автомобиле. С машиной случилась катастрофа, но он получил лишь легкие ушибы. Почти не говорил о них. Приглашение на следующий вторник участвовать в охоте в Волхенгер Мэннере. Ему придется в сумерках возвращаться полем. Мисс Симпсон, внезапно заметив меня, попыталась прикрыть страницу ладонью. «Это мой дневник, сэр Норман». «Не сомневаюсь в этом. Почему вы так интересуетесь моей особой, мисс Симпсон?» «Это мое личное дело. Я прошу вас, как джентльмена, не допытываться о содержании дневника». Признаюсь, я был слаб. Мысль о ссоре, какого бы характера она ни носила, с этой пожилой и спокойной дамой, о ссоре, которая, несомненно, могла закончиться борьбой за обладание тетрадью, была мне противна. Я позвонил. «Я прикажу отвезти вас на автомобиле в Эрнестейпл к 5-часовому поезду, мисс Симпсон». Она поднялась, судорожно сжимая в руках свой дневник. «Что вы имеете против меня, сэр Норман?» «На прошлой неделе были устроены 2 покушения на мою жизнь. Само собой разумеется, что я боюсь доверять людям, составляющим подробный план всех моих занятий и действий». Секунду она глядела на меня сквозь свои роговые очки, смущенно и недоверчиво. Потом резко повернулась и вышла. Я больше никогда не видел ее. В тот же день, вернувшись из деревни, где я собственноручно сдал на почте письмо, я нашел у дверей своего дома серый, забрызганный грязью автомобиль. И Адамс доложил мне, что какой-то господин дожидается меня в кабинете. К моему удивлению и радости, это был Ремингтон. «Я только что отправил вам письмо», — сказал я, сердечно пожимая его руку. «Что нового?» — быстро спросил он. «Больше, чем я желал бы. Что разрешите предложить вам? Чаю или виски с содовой?» Он попросил чаю и проглотил огромное количество поджаренных ломтиков хлеба с маслом. «Я еду прямо из Безенстока», — сказал он. «Шеф очень обеспокоен из-за вас». «Почему? Расскажите обо всем подробно». «Конечно», — ответил Ремингтон, принимая предложенную ему сигару и закуривая ее. «Вы читали газеты?» «Разумеется». «Значит, вам известно, что произошло в Нью-Йорке. В течение 10 дней 11 неразоблаченных убийств, причем похищено много миллионов долларов. Нью-Йоркская полиция работала, не покладая рук, и на прошлой неделе ей удалось поймать 6 преступников, но главарь банды скрылся». «Мы его знаем?» «Я лично нисколько не сомневаюсь в том, что это человек, называвший себя Томасом Пэксли и Джемсом Стэнфилдом. На самом деле это Майкл Сейер. Согласно отчетам нью-йоркских газет, он бесследно исчез, но полиции удалось найти неоконченное им письмо. Первой страницы не хватает, он, вероятно, уничтожил ее. Вторая страница относится к вам. Вот оттиск». Он вынул из бумажника листок и протянул его мне. Я читал медленно, слово за словом. «Наша работа здесь закончена. Последние 2 недели дали прекрасные результаты, но предпринять здесь что-нибудь новое было бы опасно. Один человек является препятствием к моему возвращению в Лондон. Вы отлично знаете, кого я подразумеваю. Я каждый день ожидаю от вас, относящихся к этому сведений, и надеюсь, что вы успешно доведете дело до конца. За женщиной, которая вам известна, необходимо зорко наблюдать. Возможно, что она заслуживает доверия, но минутами я сомневаюсь в этом. Если НГ будет убран с дороги...» «Очень интересно», — заметил я. «Кому адресовано письмо?» «Торговцу кожей в Бермонсе. Оно было написано на бланке какой-то нью-йоркской кожевенной лавки». «Письмо, несомненно, принадлежит нашему другу», — решил я. «На меня действительно сделано было 2 покушения. И я только что рассчитал секретаршу, которая добросовестно заносила в свой дневник мои поступки. Мы беседовали около часу и решили, что Ремингтон пришлет сюда опытного сыщика, который тщательно обыщет местность. Он обещал мне также получить сведения относительно прежней деятельности моей секретарши в бюро, которая ее рекомендовала. Мне же Ремингтон предлагал вернуться в Лондон». «Не совсем-то приятно, когда тебя выкуривают из собственных владений», — сказал я. «Кроме того, в это время года мне нечего делать в Лондоне». «Грей», — ответил он серьезно, — «вы можете в окрестностях Лондона играть в гольф и продолжать работу над вашей книгой. Там ваша жизнь будет в большей безопасности, чем в этом пустынном месте. Но, не говоря уже обо всем этом, мы настаиваем, чтобы вы немедленно вернулись в Лондон. В Нью-Йорке и Париже число преступлений уменьшилось. Шеф полагает, что преступники собираются перенести поле своей деятельности в Лондон. Письмо, которое я вам показал, укрепило в нем это мнение. И я также убежден, что в ближайшие недели нам предстоит немало работы». «Когда вы предполагаете уезжать?» «Сегодня же вечером. Теперь полнолуние, и мой шофер отлично знает дорогу. Мы отправимся после ужина и поспеем в Лондон к завтраку». «Отлично. Я прикажу подать ужин пораньше, и мы тотчас же поедем». Я рассказал Ремингтону обо всем случившемся, но не заикнулся о страшных предчувствиях, томивших меня и оправдавшихся таким неприятным образом. Мы только что миновали Эксмур, как я вдруг вспомнил мучительное ощущение тревоги, не оставлявшее меня день и ночь. И вместе с воспоминанием меня снова охватило гнетущее предчувствие смерти. Я набил свою трубку, уселся поглубже в сиденье и попытался прогнать преследовавший меня страх. Но мне не удавалось. Всю ночь меня тревожили злые предчувствия. Кустарники вдоль дороги казались вереницей ползущих человеческих фигур. Свисток локомотива звучал как тревожный сигнал. На рыночной площади в Таунтоне стоял в раскрытых дверях своего дома человек и глядел во тьму. Когда мы проезжали мимо, он пытливо оглядел нас и повернулся. Через незанавешенное окно его гостиной я увидел телефон на столе. В Вайвлскомбе мы проехали мимо человека, стоящего у своей мотоциклетки. Он согнулся, как бы желая разглядеть номер нашей машины. Через 10 минут он промчался мимо нас, невообразимо треща своим мотоциклетом. Когда мы проехали по селисберийской низменности и приблизились к Стоунхенджу, подул холодный ветер. Мы выпили по глотку из взятой мною в дорогу бутылки и плотнее закутались в наши пледы. На одном из перекрестков стояло авто с потушенными огнями, производившее жуткое впечатление. Мы пронеслись мимо со скоростью 80 км в час. Мужчина, сидевший в авто, едва успел разглядеть нас. Мы проехали через Амесбюри и Бевинсток. Дорога была отличная. Луна начала бледнеть. Занялась заря. Мы видели серебряную полосу в тучах, медленно окрасившуюся в пурпур. Через несколько мгновений мы находились уже в окрестностях Лондона. Убавили ход, но все же ехали очень быстро в пасмурных сумерках. В Айлсворсе, как раз после того, как мы проехали виадук, я почувствовал внезапно, что машина затормозила, и выглянул в окно. Нас остановил рослый полицейский с записной книжкой в руках. До этого говоривший с пассажиром большого автомобиля, стоявшего на краю улицы. Он подошел к поднятому окну. «Господа едут в Лондон?» «Да, в чем дело?» Не успел я произнести это, как понял, что мы попали в ловушку. Это спасло мне жизнь. Изо всей силы я оттолкнул в сторону маленький черный револьвер, направленный мне прямо в лицо. Раздался выстрел, я ощутил острую боль в плече, и револьвер выскользнул из простреленных мною пальцев человека. Я едва не схватил его за горло, но он вовремя увернулся. Авто медленно проехало мимо нас. Мужчина вскочил в него, оставив свою фуражку на земле. Третий человек, который, казалось, появился из-под нашего авто, погнался за уезжавшей машиной, впрыгнул в нее, и все трое умчались с неимоверной быстротой. Ремингтон приказал нашему шоферу следовать за ними, но они проехали мои 3 метра, как авто после нескольких толчков остановилось. Я выскочил. Обе задние шины были прорезаны. Преследуемая машина повернула за угол и понеслась по направлению к Лондону. Джанет. В середине октября я опять, первый раз после многих месяцев, получила известие о своем муже. Я потеряла большую часть денег, полученных мною в виде вознаграждения, за находку ожерелья миссис Трэмпертон Смит, на которой я открыла шляпную мастерскую, оказавшуюся совершенно убыточной. Я теряла одну должность за другой, все по той же унизительной причине. Моя наружность, хоть и пострадала от лишений, а мои поношенные платья давно уже вышли из моды, но я полагаю, что даже прекрасной Елене едва ли приходилось выслушивать столько сомнительных предложений. Мои добрые намерения начали колебаться. Я уже почти окончательно решила прибегнуть к средству наживы, которое должно было положить конец моему честному образу жизни, как вдруг однажды утром хозяйка ввела в мою комнату молодого человека, похожего на банковского чиновника. Я как раз упаковывала пальто, которое собиралась отнести в ломбард, и была в отвратительном настроении. Я сердито закричала на свою хозяйку. «Вы с ума сошли? Я не принимаю себя в комнате мужчин!» «Я пришел к вам по делу», — успокоил меня мой посетитель, когда хозяйка вышла. «Вы миссис Джанет Стэнфилд?» «Да, это я». Он открыл свой бумажник и положил на стол 200 фунтов ассигнациями. Я бессмысленно поглядела на него. «Директор банка сердечно приветствует вас», — сказал он и взял шляпу, чтобы уйти. «Кто прислал эти деньги? Через какой банк?» «Банк надежды, веры и любви. До свидания». Он ушел прежде, чем я успела расспросить его. Я жадно схватила ассигнации. Я сделала все возможное, чтобы прожить, не принимая помощи своего мужа после того, как до меня дошли некоторые сведения о его деятельности в Америке. По той же причине я прервала всякие сношения с моим мужем и его друзьями. Но при настоящем положении дел попытка сохранить свое независимое положение была совершенно безнадежной, так как я остро нуждалась в деньгах. Я уплатила квартирной хозяйке и подарила ей свои старые платья. Я знала, где делать покупки, и в то же утро переехала в уютную маленькую квартирку на Альбермарл-стрит. Надела платье, подходящее к новой обстановке, и приобрела, кроме того, вечерний туалет и манто. Со времени нашей неудавшейся авантюры в Париже я не видела больше своих драгоценностей. Но в 1:15 пришел мальчуган-швейцара и передал мне пакет, только что принесенный посыльным. Я открыла его и нашла полдюжины хорошо знакомых софьяновых шкатулок. Часть моих драгоценностей, которые я уж никогда больше не рассчитывала увидеть, снова находилась в моих руках. Мне стало ясно, что мой муж уже вернулся или предполагает сделать это, и что он нуждается в моей помощи. Прошло 3 дня. Я не получала о нем никаких сведений. Эти 3 дня я прожила как избалованный котенок, привыкший к теплу и уюту. Я радовалась красивой одежде, принимала каждый день надушенные благовониями ванны, ела вкусную пищу и пила дорогое вино. Я почувствовала, что снова возрождаюсь к жизни, словно кровь в моих жилах обновилась. В течение этих дней ничто в мире не заставило бы меня вернуться к прежней бедности. Я предпочла бы совершить величайшее преступление, нежели опять попасть в гости к нищете. На 4-й день я встретила Нормана Грея. Я как-то раз выходила из парикмахерской на Керзон-стрит, когда он показался из-за угла Клерч-стрит с клюшками для гольфа под мышкой и направился к такси. Лишь столкнувшись с ним лицом к лицу, я узнала его. Меня охватила радость, когда я увидела, как просветлело его строгое лицо. Эта встреча радовала его, несмотря на то, что мы были врагами. «Доброе утро, сэр Норман. Разве на севере перевелись преступники, и вы теперь совсем без дела?» Он улыбнулся и сунул свои клюшки для гольфа в открытое окно подъехавшего автомобиля. «Я устал охотиться за преступниками. Кроме того, они поменялись со мной ролями и теперь преследуют меня». «Серьезно? Значит, похоже на то, что муж вернулся?» «Об этом действительно поговаривают. Вы живете где-нибудь поблизости?» «Я живу теперь в Альбермарл-Гофе. Почему за мной больше не шпионят? Если он вернется, я буду, несомненно, одной из первых, кого он посетит». «Блестящая идея!» — согласился он, и его смелые серые глаза странно сверкнули. «Но я предпочел бы подкупить вас, чтобы вы отказались от него». «Сколько вы предлагаете? За последнее время он мало заботился обо мне». «Если хотите поужинать со мной сегодня, мы поговорим об этом подробно». «Я убеждена, что Норман Грей — враг мне и Майклу. Я его ненавижу. И, несмотря на это, он обладает какой-то странной властью надо мной, которой я никогда не поддамся, хотя и не могу ее себе объяснить. Меня охватил трепет при мысли, что я буду сегодня вечером с ним вдвоем». Он, улыбаясь, ждал моего ответа. «Меня это бесконечно радует», — серьезно ответила я. «Итак, в моей квартире номер 13, около 8. «Почему не в ресторане?» «Ради вашей же безопасности. По всей вероятности, за вами следят, и все ваши действия доводятся до сведения организации, главой которой является ваш супруг. Если вас увидят вместе со мной за ужином в ресторане, то могут заподозрить, что вы перешли на сторону врагов». «Должна признать, что вы очень заботитесь обо мне», — сказала я, стараясь придать своим словам, возможно, более иронический тон. «Я приду к вам». Я оглядела ему вслед. Я его ненавидела, потому что он был единственным человеком, способным вывести меня из равновесия. Мне нравилась его манера одеваться, и он двигался с легкостью атлета. Я ненавидела его лукавую и все же добрую улыбку, его бронзовое от загара лицо, веселые морщинки у глаз. Я пошла прямо к себе и написала ему, следуя настроению минуты, несколько строк. Я заявила ему, что готова ужинать с ним в любом ресторане, но ни в коем случае не в его квартире на Клерч-стрит. В 8 часов он может за мной заехать. В 3:45 я получила известие, которого ждала давно. А в 4 уже входила в бюро адвоката, находящееся на Тихой площади вблизи Линкольн-Инна. Молодой клерк поднялся из-за изъеденного молью стола, предложил мне твердое деревянное кресло и удалился доложить о моем приходе мистеру Юнгхесбенду, главе фирмы. Бюро было наполнено грязными папками. Груды счетов и контрактов о покупке участков земли валялись повсюду, и всеми этими делами руководила фирма Юнгхесбенд, Николсон и Юнгхесбенд. Через несколько минут клерк появился снова и предложил мне войти в комнату, находившуюся в другом конце коридора. «Мистер Юнгхесбенд просит вас войти, мадам». Он запер за мной дверь, и я протянула руку крупному пожилому господину, который приподнялся и рассеянно поздоровался со мной. Он был неряшливо одет. Носил металлические, поднятые на лоб очки. Фасон его воротничка и галстука принадлежал прошлому поколению. Груда книг и стопка актов лежали перед ним на столе. Он сел сразу же, как только я опустилась на предложенное мне место, отодвинул в сторону какую-то бумагу, скрестил ноги и пристально посмотрел на меня. «Миссис Моррисон?» Начал он, называя меня именем, под которым я жила последние месяцы. «Да. Меня просили сегодня зайти сюда». «Так-так. Да посмотрим, в чем дело. Ваш муж состоял у нас клиентом много лет. Но моя память... Ага, вот это!» Прервал он сам себя и протянул какую-то бумагу. «Я получил из Нью-Йорка кабельное распоряжение выплатить вам 200 фунтов. Вы получили эту сумму?» «Получила и почти все уже истратила». Он слегка нахмурился. «Ну, это уже мотовство». В продолжении многих месяцев я была совершенно без средств. Он задумчиво потер верхнюю губу. «Насколько я знаю, ваш муж занимался в Нью-Йорке рискованными операциями, но теперь они закончены. Вам, вероятно, известно, что он уже вернулся в Англию». Меня что-то кольнуло. Не знаю, была ли это радость или страх. «Он в безопасности?» — спросила я. «В безопасности? А почему бы ему не находиться в безопасности?» На минуту воцарилось молчание. Я оглядела прокуренную комнату, и мои глаза остановились на изумленном лице адвоката. Мне показалось, что я задала ненужный вопрос, и я смутилась. Мистер Юнгхесбенд внезапно улыбнулся и забарабанил указательным пальцем по столу. Казалось, он теперь только уловил смысл неправильно понятых им слов. «Понимаю», — сказал он. «Нью-Йорк — необыкновенный город. И, разумеется, финансовые операции, которыми занимался ваш супруг, хоть они и оказались удачными, несомненно, создали ему врагов. Он действительно приехал в Англию под чужим именем. Я куда-то записал его. Сейчас увидим. А, вот оно. Мистер Ричард Питерс. Мне поручено передать вам, мадам, что ваш муж очень хочет вас видеть». «Его адрес?» Мистер Юнгхесбенд показался мне рассеянным. Потом он, торжествующе улыбаясь, повернул лист бумаги, который держал в руке. «Его адрес, повторил он. «Джексон-стрит, 11». «Мэйфер?» «Мэйфер. Я хочу предупредить вас, мадам, что ваш муж не совсем здоров. Он находится в санатории». «Он серьезно болен?» «Не думаю. Впрочем, через полчаса вы сами его увидите. Он просил вас прийти к нему как можно раньше». Я сидела молча, размышляя над услышанным. Адвокат позвонил. «Вы должны извинить меня, мадам. Мне необходимо отправиться на заседание. Привет вашему мужу. Я всегда к его услугам». Клерк открыл дверь. Мистер Юнгхесбенд по старомодному обычаю низко поклонился, очевидно считая нашу беседу оконченной. Я вышла немного смущенная к ожидавшему меня автомобилю и поехала на Джексон-стрит. Сестра посмотрела какую-то таблицу и повела меня в комнату на верхнем этаже. «Мистеру Питерсу значительно лучше. Доктор надеется, что в конце этой недели он сможет покинуть санаторий. Пожалуйста, войдите. Можете оставаться сколько хотите. Мистер Питерс, ваша жена пришла». Она закрыла за мной дверь, и я приблизилась к кровати, но тотчас же с криком отскочила. Я подумала, что произошла ошибка. Человек, приподнявшийся на постели и глядевший на меня, показался мне в первое мгновение совершенно чужим. Его прежде черные волосы и короткие усы были желтовато-серого цвета. Щеки впали, лоб казался более выпуклым, чем прежде. Вдоль левой щеки тянулся шрам. «Майкл?» «Замечательно», — ответил он. «Ты, кажется, не узнаешь мистера Стэнфилда?» «Это было бы невозможно. Ты артистически изменил свою наружность. Но что с твоим здоровьем?» «Ничего особенного. Я решил немного похудеть. Я приехал сюда по делам одного коммерсанта, имя которого присвоил себе. Это была тонкая работа. Здесь полагают, что я заболел нервным расстройством. Чушь. У меня вообще нет нервов». «Ты надолго оставил меня одну. Мне пришлось бороться за свою жизнь. Ты не подозреваешь о том, что происходит за кулисами, и было бы трудно объяснить тебе это. Я везде наталкивался на препятствия. И все же, в Нью-Йорке я предпринял самое рискованное дело моей жизни. Оно плохо кончилось, Джанет. Ты понимаешь, что это значит?» В то время, как он говорил, я наблюдала за его лицом. Я чувствовала, что снова подпадаю под его влияние. Но в первый раз я ощутила перед ним какой-то ужас. «Ты убил кого-нибудь?» «Я не хотел. Банкир Хартли сам виноват в этом. Он вынудил меня к рукопашной схватке. Мы обменялись выстрелами. Он ранил меня, но и сам был ранен. Он и так был болезненным человеком и уже не мог оправиться. Страх не меньше раны ускорил его смерть. Если тебе не повезло в Нью-Йорке, почему бы тебе не попробовать в каком-нибудь другом месте?» Его тонкие губы саркастически улыбнулись. Я перебрал мысленно все страны. Индокитай, Гавайские острова, Гвинею, Южную Америку. Но полиция всюду шпионит за мной. В наибольшей безопасности я чувствую себя здесь, у нее под носом. «Как мы будем встречаться? Меня знают слишком хорошо. Эта проблема еще не решена. Встречи сопряжены с опасностью. Но мысль о том, чтобы вовсе не встречаться с тобой, Джанет, мне невыносима». В первый раз в жизни он говорил мне такие слова. Я ощутила ледяной ужас. «Что ты теперь думаешь делать?» — спросила я. «Ты должна помочь мне избавиться от Нормана Грея». Наступила тишина. Я чувствовала на своем лице его пытливый взгляд, и хотя думаю, что оно не выражало моих чувств, все же я была рада, что в комнате царит полумрак. Мы слышали приглушенный шум шагов, грохот колес по мостовой и время от времени пронзительную сирену автомобиля. В верхушке росшего перед окном дерева щебетали птицы. Я все взвесил. Мне здесь некого бояться, кроме этого человека. Он узнал бы меня даже теперь. В ту же минуту, как только я возобновлю свою деятельность, а у меня крупные планы, он снова окажется за моей спиной. Нам обоим слишком тесно на земле. Или я, или он. «Почему ты думаешь, что именно я в состоянии избавить тебя от него?» Его губы искривились в жесткой улыбке. «Потому что ты, сама того не подозревая, очень нравишься Норману Грею. Он слишком силен, чтобы поддаваться своим чувствам, но не в состоянии будет сдерживать их. Ты внушила ему слишком глубокую любовь. Для меня сердце мужчины — раскрытая книга, Джанет. В этом отношении я знаю их в совершенстве. А женщин? Достаточно». «Как я это сделаю?» — спросила я. Он немного наклонился вперед. «Норман Грей принадлежит к мужчинам, которых трудно убить. Дураки сами идут в могилу. Норман Грей неуязвим. За последние недели на него было организовано несколько покушений. один из лучших стрелков Англии промахнулся, стреляя в него с расстояния 100 метров. Он всегда едет с неимоверной быстротой, и все же с ним ничего не случилось при катастрофе автомобиля. Все же мы прикончили его, если бы он остался в Деваншире. Говорят, он теперь в Лондоне. На мгновение его глаза сверкнули, как озаренная солнцем сталь. Я встретила его сегодня утром на улице. Я не задаю вопросов. Если ты изменишь мне, я узнаю об этом в ту же минуту. Вот маленький подарок для тебя, Джанет. Он вынул из-под подушки и протянул мне изумительной работы золотую пудреницу. На редкость красивую вещь, отделанную крохотными фигурками из эмали. Я была восхищена. Он нажал крышку, она отскочила. В коробке лежала пудра и крошечная пуховка. «Будь осторожна. Берегись поднести эту пудру ко рту. Достаточно щепотки, попавшей в кушанье или в стакан воды, чтобы убить человека. Тебе нечего бояться этой пудры. Она действует, только попав в кровь. И после этого? После этого сильнейший человек заболеет так сильно, что становится вполне безопасным на 2 года. Грей. Я пришел к убеждению, что хорошо сделаю, если в будущем постараюсь избегать Джанет Стэнфилд. Она интересовала меня как хладнокровная и преданная помощница короля преступников. В моей книге, которая должна появиться в печати в ближайшие дни, я посвятил ей целую главу, стараясь проанализировать ее характер. Но постепенно я начинаю понимать, что даже самая холодная и жестокая женщина при случае бывает только женщиной. До сих пор она всегда держала себя в моем обществе равнодушно и самоуверенно. Ни разу в жизни ее глаза не выдали ее настоящих чувств. Но вчера вечером со мной ужинала совершенно другая женщина. Она казалась прекрасней, чем обычно. Легкий румянец, то исчезавший, то снова появлявшийся на ее щеках, делал ее особенно очаровательной. Ее глаза, казалось, стали еще больше, а взгляд приобрел нежность. Мы сидели в ресторане вдвоем за угловым столиком, откуда открывался весь зал, полный хорошеньких женщин. Но ни одна из них не вызывала такого восхищения, как моя спутница. И ни одна из них не заслуживала его в такой степени. «Вы находите меня красивой?» — спросила она, словно угадывая мои мысли. «Вы изумительны и кажетесь совсем другой. Вы производите на меня такое впечатление, точно снова обрели радость жизни». Она горько рассмеялась. Я не знала, где искать этой радости. «Может быть, у вас произошла какая-нибудь перемена? Может быть, вы смотрите теперь на жизнь другими глазами? Может быть, вы решили отказаться от ваших лживых богов?» «Я слишком долго шла по этой дороге. Я уже не могу вернуться». В это мгновение я почувствовал, что для меня будет лучше никогда больше не встречаться с этой женщиной. Наши взоры скрестились, и мне показалось, что она вовсе не так уж враждебна ко мне. Ее душа лежала раскрытой передо мной, но все же в ней было что-то еще, не совсем понятное мне. Собственно, я был рад, что начались танцы. Это помогло нам нарушить наступившее тягостное молчание. Джанет танцевала, не обнаруживая особого знакомства со всеми па, но с тонким чувством ритма и настроения танца. Я почти стыдился сознаться себе в радости, которую доставляли мне гибкость и нежность тела этой, казалось, из стали сделанной женщины. Джанет была в этот вечер очень нервна и тревожна. Мы долго танцевали. Потом она пошла к нашему столику, в то время как я остановился на несколько минут, разговаривая с каким-то знакомым. Когда я вернулся, она была очень бледна, ее рука заметно дрожала. «Что-нибудь случилось?» — спросил я озабоченно. «Вы плохо себя чувствуете? Может быть, танцы?» «Танцы не повредили мне. Я себя отлично чувствую». Но она сидела неподвижно и молча. Я решил выпить кофе и уйти. Как раз поднес чашку к губам, как вдруг Джанет вздрогнула и толкнула локтем мою руку. Кофе пролился, скатерть была испорчена. Джанет расхохоталась. Когда скатерть переменили, она снова успокоилась. Она выглядела как человек, счастливо перенесший смертельный кризис. «Простите мне мою неловкость. Идемте танцевать, пока приведут в порядок стол». На этот раз она не танцевала так окрыленно. Она казалась отяжелевшей. «Кто подарил вам эту прелестную золотую пудреницу?» — спросил я не столько из любопытства, сколько для того, чтобы завязать разговор. Прежняя жестокость сверкнула на миг в ее глазах. Ее ответ странно поразил меня. «Сам дьявол. Но я верну ему его подарок».